Глава вторая. Бесполезно было бы описывать, как убийственно чувствовали себя Вайолет, Клаус и даже Солнышко в своей новой жизни. Если вам доводилось терять кого-то очень близкого, без кого никак не обойтись, то вы уже знаете, каково это. А если не доводилось, тогда все равно этого не представить. А юным Бодлерам это было особенно тяжело, ведь они потеряли сразу обоих родителей. Несколько дней дети чувствовали себя такими несчастными, что с трудом заставляли себя вылезать из постели. Клаус потерял всякий интерес к книгам. Рычажки и колесики в изобретательском мозгу Вайолет перестали крутиться. И даже Солнышко, которое было слишком мала, чтобы понимать происходящее, теперь кусало все вокруг с меньшим энтузиазмом. Ну и, конечно, не легче было им от того, что они вдобавок лишились своего родного дома и всего имущества. Уверен, вам уже довелось убедиться, что стоит оказаться у себя в комнате на своей кровати, и мрак скверных обстоятельств немного рассеивается. Но даже кровати у бодлеровских сирот превратились в горелый хлам. Мистер По сводил их на пепелище, посмотреть, не уцелело ли там что-нибудь из вещей, но зрелище им предстало ужасное. Микроскоп Вайолет оплавился в огне пожара почти до неузнаваемости. Любимая авторучка Клауса превратилась в пепел, а все резиновые кольца для прорезывающихся зубов у Солнышка растаяли. Там и сям дети узнавали кое-какие приметы своего любимого дома: останки рояля, изящную бутылку, в которой мистер Бодлер держал бренди, обгорелую подушку с подоконника, на которой мама любила сидеть, когда читала. Словом, их родного дома не существовало, и приходить в себя после страшной утраты им пришлось в семье По, что было не так-то приятно. Мистер По в основном отсутствовал, так как, видимо, очень много занимался делами Бодлеров, а бывая дома, столько кашлял, что не мог вести разговоры. Миссис По купила всем троим одежду, от которой чесалось тело, и к тому же каких-то диких расцветок. А с двумя их сыновьями, Эдгаром и Альбертом, шумными, противными мальчишками, сиротам приходилось делить тесную комнату, где пахло, на удивление, гадкими цветами. Но даже и при таком окружении дети испытали смешанные чувства, когда за скучным обедом, состоявшим из вареной куры, отварного картофеля и бланшированной, здесь это означало вареной, фасоли, мистер По вдруг заявил, что на следующее утро они покидают его дом. «Вот и хорошо», — сказал Альберт, у которого рот был набит картошкой. «Опять будем в комнате одни. Надоела мне давка. И Вайолет, и Клаус вечно ходят с унылым видом. Такая скука». «А маленькая девчонка кусается», — добавил Эдгар, бросая куриную косточку на пол, как обезьян в зоопарке, а не сын уважаемого члена банковского сообщества. — «А куда мы переедем?» — с опаской спросила Вайолет. Мистер По открыл был рот, чтобы ответить, но тут же разразился кашлем. Впрочем, приступ длился недолго. — «Я договорился, чтобы вас взял к себе ваш дальний родственник. Он живет на противоположном конце города. Зовут его граф Олаф». Вайолет, Клаус и Солнышко переглянулись, не зная, как к этому отнестись. С одной стороны, в семействе По им больше жить не хотелось. С другой стороны, они никогда ничего не слыхали о графе Олафе и не знали, что он за человек.